Глава 27. Гордей даже толком не успел пообщаться с послушниками Фесса, как раздался приказ на выход. Кавалерия во главе с командором Владленом, не став дожидаться пехоты и лучников, вместе с магами ускакала вперед. Как понял Гордей из разговоров, конницу послали заблокировать 6 городских ворот. Лошадь, на которой он прибыл, к сожалению, реквизировали. Сейчас каждая лошадь была на счету. Главный противник в войне с демонами – это время. Чтобы вселить дух демона в человека, нужно минут 10. Это если человек без сознания или спит, а если бодрствует и сопротивляется, то минут 20. Был еще один вариант – добровольное принятие демонической сущности. Естественно, среди людей были те, кто под страхом смерти или за желание силы сами шли навстречу демонам. В этом случае слияние длилось всего 5 минут. После того, как демон захватит тело, он слаб и почти беспомощен, словно ребенок. Но пройдет час, и он уже сможет овладеть телом, как подросток. А еще часа через 2 это уже будет существо, ставшее намного сильнее обычного человека. До сих пор шли споры, за счет чего демон в теле человека становится сильнее со временем. Однозначного ответа не имелось. Одни предположения, основанные на многочисленных фактах и опытах над захваченными в плен демонами. Точно было известно о том, что демоны не чувствуют боли. Кроме того, могут использовать искру усиления тела и рассеивания заклинаний. Последнее доступно не всем демонам. Все это, конечно, могло усилить тело, но не объясняло те невероятные показатели силы и ловкости, которых со временем достигали опытные демоны. Любой человек мог усилить свое тело с помощью боевых амулетов и магов поддержки. Но это усиление было фиксированным и со временем не росло, в отличие от демонов. Как показала практика прошедшей войны, один опытный демон мог убить целый отряд гвардейцев с подобными амулетами. Под стены города войска прибыли через 2 часа. К счастью, луна была полной, а небо безоблачно, поэтому видимость оказалась отличной. К тому же маги уже окружили стены города искрами света. Почти все ворота закрылись, и они находились под полным контролем гвардии. Исключением стали ворота, что вели на дорогу в сторону города Ведор. Через них пропускали жители города, которые спешно пытались убежать подальше от опасности. Послушников разделили на 2 группы, отправив к 2 соседним воротам. Главой группы, в которой оказался Гордей, стал знакомый ему по службе в городе монах Доминик. Это был один из опытных монахов, который в свое время даже воевал против демонов в прошлой войне. До прибытия Фесса именно они организовали закрытие всех ворот, а сами через центральные ворота выпускали жителей, проверяя каждого. Все это Доминик рассказал по дороге к восточным воротам. В ответ Гордей поведал о своих приключениях и встрече с демонессой. Доминик задумчиво покивал головой в ответ, но ничего не сказал. И только когда они с гвардией заняли ворота и открыли их, а из города тут же потек поток беженцев, он, отойдя чуть в сторону вместе с Гордеем, произнес: «Как ты думаешь, почему она дала тебе уйти?» Гордей смотрел, как по проходу по одному выходят жители города, и думал над вопросом Доминика. Мужчины, женщины, дети – все они могли покинуть город только после того, как их проверит монах. Рядом с монахом в полной боевой готовности стояли гвардейцы и один из боевых монахов с активной искрой. Стоит монаху дать сигнал, и тут же указанную цель пронзят копья солдат, а маг ударит молнией. За ними стояло еще 2 подобных заслона, а еще дальше 10 лучников, держа наготове луки, внимательно смотрел на проходящих людей. Такой заслон не пройдет даже опытный демон. Сам город окружен хоть и редким, но все же полноценным оцеплением. С одной стороны, то, что город стоял у реки и гор, облегчало работу гвардии. Все, что двигалось по воде, просто и без затей, уничтожалось магами. А по отвесным скалам, под светом луны, не сможет забраться даже сверхопытный демон. Но, с другой стороны, если демоны соберут ударный кулак, то смогут с легкостью прорвать окружение. На этот случай должна была среагировать конница, вот только хватит ли у нее сил, дабы остановить демонов? Все это мимолетом промелькнуло в голове Гордея. «Возможно, решила сделать из меня свою личную цель», — задумчиво предположил он после долгих размышлений. «Но это и так понятно», — усмехнувшись, ответил Доминик. «Я о другом. Если они знали про 2-й амулет, то, значит, знали по гвардию. Так почему тебя отпустили? Вы думаете, что демонесса специально отпустила меня? — удивился искренне Гордей. «Но откуда она знала, что я отправлюсь в лагерь гвардии?» «Не знаю», — задумчиво отозвался Доминик. «Возможно, она рассчитывала, что ты отправишься сначала к нам в ратушу, а уж мы сами отправимся к гвардейцам. Мы, кстати, так и сделали, но из-за того, что ты сразу отправился к гвардейцам, удалось сэкономить минимум час». «То есть демонам нужно было, чтобы гвардия оказалась здесь, но зачем?» «Кто знает», — пожав плечами, хмуро произнес Доминик. «Уж очень умные демоны попались». «Доминик, скажите, а почему мы не слышим звуков битвы?» — неожиданно спросил Гордей. «Разве стража не отправилась навстречу демонам?» «Кого отправлять?» — печально усмехнулся тот. «Вся стража сейчас возле ворот и на стенах. Тут не так много стражников, как ты думаешь». «То есть демоны сейчас без проблем пополняют свои ряды жителями города?» — ужаснулся Гордей. «К сожалению, да», — расстроенно ответил Доминик. «Так, может, именно это и было нужно демонам?» — возмущенно произнес Гордей. «Возможно», — согласно кивнул монах. «Но что мы в силах сделать? Пока не выведем жителей из города, наши руки связаны. Пускать сейчас в город гвардейцев опасно. Возможно, утром, когда основную часть нам удастся спасти, гвардия пойдет очищать город. Но, если честно, то я сомневаюсь». «Почему?» «Разумнее дождаться подкреплений из соседних городов и только тогда зачищать рассадник скверны», — неуверенно произнес Доминик. «Впрочем, нам-то что гадать? У нас своя задача. Иди, твоя очередь стоять на воротах». Гордей, кивнув, пошел менять послушника. Чтобы определить, кто перед тобой, демон или человек, нужна была сила искры, а сила не вечна. Например, сам Гордей мог проверить полсотни человек, а потом нужно было отдыхать минимум час. Можно, конечно, воспользоваться сканом вместе с искрой, но этот метод работал, если демоны не особо скрываются и рядом нет обычных людей. Против толпы этот метод не очень хорош, так что приходилось проверять каждого жителя по очереди, тратя драгоценное время. Заменив послушника, Гордей бросил взгляд внутрь города, замерев на пару секунд на месте от шока. Толпа жителей города фактически полностью заполнила собой все место и улицу перед воротами. Тут же, встряхнув себя оцепенение, он приступил к проверке, хотя мысли его были заняты увиденной страшной картиной. За тройным построением стражи, что своими щитами ограждали путь к воротам, было негде упасть яблоку. Столь плотно друг к другу стояли люди. Опыта у Гордея особого не было, но даже он понимал, к чему может привести паника в этой толпе. Они просто сметут их с входа в ворот. Вряд ли два десятка стражников смогут остановить толпу. Там было минимум 5 или 6 сотен, если не больше. Его поразила простая мысль, а если демоны на это и рассчитывали? Если они сейчас нападут на людей в толпе, то паника поднимется моментально. Все это весьма сильно заставляло нервничать Гордея, что, правда, не мешало ему проверять внимательно каждого из прошедших ворота. По-хорошему, нужно было сначала пропустить женщин и детей, но кто там сейчас будет кого слушать? Народ давил вперед так сильно, что стража с трудом даже сейчас стояла на месте. Наконец, проверив свои 50 человек, он сменился. «Чего бледный такой?» – удивился Доминик, когда Гордей подошел к группе монахов. Остальные только молча смотрели в сторону ворот. «Там просто огромное количество народа!» – с опасением в голосе произнес Гордей. «Боишься, что запаникуют и снесут всю нашу стражу?» — усмехнувшись, спросил Доминик. — Не стоит. Над воротами сейчас гвардейцы. Если что пойдет не так, то они просто скинут решетку вниз. — А как же люди? — изумленно спросил Гордей. В этот раз Доминик не стал отвечать, только тяжело вздохнул и отвел взгляд. Гордей потрясенно смотрел в сторону ворот, молясь Богу, чтобы всех успели проверить до того, как демоны нападут. Говорить желания не было. Минут через 20 настала опять очередь Гордея. Как оказалось, это только у него хватало сил на проверку 50 человек. У остальных сил было намного меньше. Гордей, заняв свой пост, не стал терять времени, а сразу, как можно быстрее, ринулся проверять проходящих мимо него людей, стараясь не думать о том, почему демоны до сих пор не возле ворот и чего они вообще ждут. Он успел проверить только 12 прошедших, как его грубо и силой отдернул в сторону гвардеец, а сверху с диким визгом и стуком упала металлическая решетка. Только после этого Гордей услышал жуткий вой и крик со стороны толпы. Народ ринулся вперед, фактически прижав растерянных стражников к решетке. «Фоль, что случилось?» – громко крикнул, задрав голову вверх, стоящий рядом с ним пожилой маг, судя по нашивкам, ветеран трех компаний. «Больше сотни демонов!» — ответили сверху, с трудом перекричав вопли толпы. Гордей недоуменно осмотрелся. Все гвардейцы явно нервничали и не знали, что делать. Над воротами горел сигнальный огонь. Буквально через минуту возле них раздался топот десятка лошадей. Затормозив у ворот, с одной из них соскочил офицер магов Норман. «Что тут у вас?» — тут же спросил он у мага. «Сотня демонов атакует народ с той стороны!» — четко доложил тот. «Отряд спешится!» — повернувшись к своим, скомандовал Норман. «Всем отойти от ворот!» — гаркнул он гвардейцам. Гордей, не понимая, что происходит, неуверенно отошел. «Отряд, к заклинанию рев дракона, товсь!» — гаркнул Норман. Маги, посторонившись, активировали свои искры, направив руки в сторону ворот. Было видно, что они изрядно нервничают, но выполнили приказ. Гордей с недоверием смотрел на эти приготовления. Там же сотни невинных жителей. Неужели Норман отдаст приказ? Возле стены с их стороны воцарилась тишина. Стража, с ужасом глядя на приготовления магов, неистово рванулась прямо на толпу, судорожно пытаясь уйти подальше от ворот. Сквозь толпу смог проскочить богато одетый мужик с девочкой на руках. Это был явно Ариста. «Господин маг!» – заорал он. «Я заплачу любые деньги, только спасите нас!» Норман безэмоционально посмотрел в сторону Ариста, но все же, подумав, кинул ему свой амулет. Ариста тут же схватил его и активировал. «Залп!» – скомандовал в тот же миг Норман. «Вайлдар!» – дружно воскликнули маги. 10 струй яростного пламени устремились прямо в ворота, сжигая все на своем пути. «Вайлдар!» – выкрикнул Норман. Его огонь был почти в 10 раз мощнее его подчиненных. За воротами вопль перешел в какой-то хрип, после и вовсе затих. Огонь перестал вырываться из рук магов, а в нос Гордею ударил запах. От этого аромата Гордея вырвало прямо там же, где он стоял, как и половину гвардейцев. Остальные, побледнев, с ужасом смотрели на злого Нормана. «Закрыть ворота!» — выкрикнул офицер магов в сторону застывших на месте гвардейцев. Гордей с изумлением смотрел, как тот самый Ариста вышел из ворот с девочкой на руках, окруженной пленкой артефакта. Решетка от температуры растеклась лужей расплавленного металла под его ногами. Сделав пару шагов, Ариста обрадованно поспешил в сторону магов. «Я безмерно благодарен вам за спасение!» Подходя к Норману, произнес, чуть не плача, этот мужик. «Какой-то вор украл мою лошадь из трактира, и мне не удалось быстро покинуть город, но благодаря вам!» Гордей на чистых инстинктах ради проформы направил свою искру с проверкой на Ариста и девочку. Слишком сильно в подкорку его головы вколотили инстинкты проверки всех и каждого. «Демон!» — воскликнул Гордей, потрясенно глядя на то, как Ариста со зверским выражением лица обернулся в его сторону. В тот же миг его пронзили 5 стрел лучников, а Норман своим мечом отрубил ему голову. Когда он успел его достать, Гордей так и не понял. Вот только демонов было 2. Девочка лет 9, пока все смотрели на Ариста, успела подскочить к Норману и вогнать тому в сердце черный кинжал. Все произошло настолько быстро, что Гордей только и мог, открыв рот, молчаливо наблюдать за этой трагедией. Девчонку тут же нашпиговали стрелами, а подскочивший Доминик пронзил ее светящимся зеленым светом мечом прямо в сердце. Вот только, судя по довольной улыбке, что застыла на уже мертвом лице демонессы, она осталась довольна результатом. Самый сильный и опытный маг гвардейцев был убит. «Бегом закрыть ворота!» – заорал Доминик командным голосом. Застывшие гвардейцы тут же бросились выполнять приказ. Один из магов, прибывших с Норманом, оказался целителем. Подскочив к офицеру, он вытащил кинжал, но применять заклинание не стал. Впрочем, всем и так было понятно, что Нормана уже не спасти. Гвардейцы успели закрыть ворота, и тут же прискакал гонец. Через западные ворота прорвалась толпа, и магов срочно вызывали туда. Вскочив на лошадей, они умчались. Доминик, быстро перебросившись парой слов с капитаном, который командовал отрядом гвардейцев, приказал построиться. После того, как ворота закрыли, и маг, подняв огромный кусок земли, фактически замуровал их на месте, оставаться тут не имело смысла. Безумство ночи охватило всех. Их отряд сначала направился на помощь отряду на воротах, но там уже было все кончено. Кавалерия и маги успели раньше. Гордей, глядя на разбросанные мертвые тела женщин, детей и мужчин, уже не испытывал ничего. Горечь застыла в его груди, покрывшись толстой коркой неверия своим глазам. Слишком невероятным зрелищем казалось происходящее. Объединившись со вторым отрядом, что охранял очередные замурованные ворота, они отправились дальше, к последнему открытому проходу. «Доминик!» – окрикнул шедшего рядом с Гордеем монаха, маг их отряда. «Да?» – обернувшись устало, ответил тот. «Тебе не кажется, что как-то маловато за нами гражданских идет?» Догнав их, произнес маг. «Я вообще удивлен, что они еще тут», — хмыкнул Доминик, оборачиваясь вместе с Гордеем назад. За объединенным отрядом гвардейцев угрюмо следовала разношерстная толпа спасенных жителей. Изредка там слышались плач и крики. «То есть», — удивился маг, — «разве нам не нужно их доставить в общий лагерь для беженцев?» «Нужно», — согласился Доминик. «Вот только обычно они разбегаются куда раньше, чем их соберешь. Вот я и говорю, что странно. Видимо, у них там выбрали главного, вот все его и слушаются». «А разве не храмовники должны были собрать жителей?» — спросил ехидно маг. «Не-а», — отрицательно покачал головой Доминик. «Ты, друг мой, Васкес, путаешь служителей церкви и ее псов войны. Мы оружие веры, а не спасители души людской». «Возможно, кто-то из монахов сумел спастись?» — с сомнением в голосе спросил маг. «Хм, а ведь действительно, что-то я не видел ни одного служителя церкви», — удивленно хмыкнул Доминик. «Неужели все через центральные ворота прошли? Небось сейчас выживших благословляют». «Вряд ли», — сказал обеспокоенно, останавливаясь на месте Гордей. Вокруг уже светало, и потому стало очень хорошо видно все, что происходит возле центральных ворот. Устремив взгляды туда же, куда и Гордей, Доминик и маг изумленно замерли, как и остальные гвардейцы. Возле центральных ворот развернулось самое настоящее сражение. Окруженные со всех сторон гвардейцы отчаянно пытались отбиться от огромной толпы народа. Кажется, они явно не до конца осознали количество демонов, что успели вселиться в тела людей. «Отряд, стройся!» – выкрикнул маг. Заняв место в строю, Гордей, как и все, по команде помчался в сторону демонов, что окружили гвардейцев. Их заметили, но не стали атаковать, свободно пропустив к окруженным гвардейцам. Это очень сильно удивило Гордея, но увидев, что именно делают демоны, он ужаснулся их плану. Демоны наскочили на замыкающих их строй гвардейцев, но не убили их, а, захватив в плен, утащили подальше. Осмотревшись, Гордей заметил, как среди толпы исчезают гвардейцы. «Где маги?» – удивленно спросил себя Гордей, но, видимо, сделал это вслух. «Магов больше нет», – мрачно ответил один из сержантов рядом. «Всех демоны перебили». Только сейчас он осознал, что именно задумали демоны. Захватить тела гвардейцев и создать из них отряд. Такой отряд пустит к себе любой город, тем самым фактически отдав себя в руки скверны. Вряд ли кто захочет проверить гвардейцев. Даже Гордею такая мысль не приходила в голову. В этот момент, чуть в стороне от него, демоны опять совершили безумный рывок вперед, наскочив на строй гвардии. Самое страшное заключалось в том, что наскок совершали демоны в телах детей. Мальчишки и девчонки 10 лет и чуть старше. Вот она, первая линия атаки. Не все молодые, в общем-то, солдаты смогли перебороть себя и ударить копьем детей. Тех, кто замешкался, тут же хватали за оружие и выдергивали в толпу демонов. Наши лучники пытались стрелять прицельно в голову, но демонов явно защищали маги. «А где тот маг, что был с ними?» Удивленно оглянулся Гордей и увидел его тело, лежащее сломанной куклой в 10 метрах от их строя. Рядом, вскрикнув, упал на колено Доминик. Гордей подскочил к нему, но монах уже был мертв. Ему в шею вошла стрела. Гордей ошеломленно оглянулся. Он был единственным живым монахом во всей гвардии. «А где остальные командиры? Почему нет команд?» Словно отвечая на его вопросы, чуть в стороне раздался звук горна. Демоны отхлынули от гвардейцев 50 метров. К ним из леса мчалась конница. Всего 30 рыцарей осталось в строю. Среди них виднелась здоровая фигура командора. Рыцари во весь опор неслись, казалось, прямо на них, но в последний момент изменили линию и как одно целое ударили в отбегающих демонов, снося все на своем пути в сторону городских ворот. От них отделились две фигуры на конях, в которых легко было узнать командора и Фесса. Гордей, будучи чересчур подозрительным, недолго думая, выпустил искру из кан, после чего облегченно выдохнул. Среди гвардейцев демонов пока еще не было. Командор и Фесс тоже оставались людьми, что его безумно радовало. «К «Клином, стройся!» Сходу рявкнул Владлен, спрыгивая с лошади в своих тяжелых доспехах, словно они лишь незначительная деталь одежды. Вот только просевшие в землю сапоги прекрасно давали понять, насколько много весил командир. «Живой?» – удивленно воскликнул Фес, подскакивая к Гордею. «Пока еще да», – мрачно ответил тот, занимая свое место в строю рядом с Фесом и Владленом. «Значит, тот демон точно тебя пометил», – уверенно произнес Фес. «Только мы с тобой остались живых». «Поднять щиты, приставные, марш!» – выкрикнул Владлен. От его фигуры, бессильно выбивая искры, отскочили сразу несколько стрел. Еще парочка застыла в воздухе возле Феса. «Амулеты!» – подмигнув Гордею, весело ответил монах. «И как он только может так себя вести?» Гвардейцы, делая по шагу вперед, ощетинившись копьями, двигались в сторону ворот, где резвилась кавалерия. «Шире шаг!» — рявкнул Владлен, видимо, понимая, что без них кавалерия долго не простоит. «Что-то случилось?» Осознав, что пока им ничего не грозит, а демоны не спешат атаковать, спросил Гордей у Фесса. «В лагерь беженцев ворвались демоны», — мрачно ответил монах. «Как оказалось, они снаружи города были. Пока мы там разбирались, тут наших, видать, и окружили. Почитай, треть полка осталась в строю». «Они хотят захватить тела гвардейцев», — уверенно произнес Гордей. «Ага, уже в курсе», — со злостью сказал Фес. «Это явно западня для нас. Но ничего, не на тех напали. Мы еще повоюем». Между тем отряд наконец дошел до ворот города, соединившись с кавалерией. «Конница, в центр! Ряды сомкнуть!» — рявкнул Владлен. «За мной! Вперед! Марш!» Командир, выйдя в первые ряды, повел весь отряд в город. Постепенно отряд ускорялся, иногда переходя на бег, но тут же останавливаясь, чтобы потом опять продолжить бег через весь город. Тех, кто замешкался, тут же хватали демоны, что следовали по пятам. Иногда кто-то поднимал чересчур высоко щит и тут же валился от ранений в ногу. На его место становился другой, но упавшего уже было не спасти. Это осознавали все бойцы, мрачно провожая взглядами очередную жертву. Одного не понимал Гордей. Куда они, собственно, держат путь? И только когда они приблизились к мосту возле плавильной, он понял, что они идут в сторону той самой шахты. Видимо, это понял не только Гордей, но и демоны. Если до этого они старались брать живых, то теперь, словно обезумев, рванули вперед. На их пути неведомо как оказалась мощная фигура Владлена. С одного удара двуручного меча он располовинил сразу трех демонов. «Рыцари, ко мне!» – рявкнул Владлен, останавливаясь прямо по центру моста. Остатки закованных в латы тяжелых конников рванулись в сторону командира, сверкнув мечами и уверенно занимая мост рядом с ним. «Фес, не подведи!» – крикнул, не оборачиваясь, Владлен. «Отряд, держать строй!» «Ну вот и пришла наша с тобой пора, дружище!» Весело подмигнув Гордею, произнес Фес. «Пошли, поможешь разобраться с логовом». За спинами рыцарей выстроились копейщики, судорожно сжимая копья и щиты. Они не знали, что задумал их командир, но вера в него была сильнее разума. Они понимали, что вряд ли выживут, но вера все равно еще жила в сердце, явно желая хорошего конца. Гордей вместе с Фесом устремились в сторону шахты. Позади них раздался вой ярости демонов. «Бушует мерзость!» – довольно оскалился монах. «Сами себя перехитрили. Вот теперь только их алтарь найти, и все. Конец плану нечисти». Гордей молчал, сберегая дыхание. У него не было амулетов, как у Фесса, и потому говорить на бегу он не мог. Они мчались по коридорам шахты, освещаемым только тусклым светом магического светлячка из амулета монаха. Фесс вел их уверенно, словно знал, куда именно нужно попасть. Через полчаса безумного бега они, наконец, достигли какого-то особенно мрачного и явно старого ответвления. В центре пересечений сразу нескольких коридоров стоял алый обелиск, сверкая словно алмаз. «А вот и наша цель!» – довольно усмехнувшись, произнес Фес. «Значит так, я сейчас проткну его в нужной точке, а ты после этого, зарядив духом меч, срубишь его под корень. Понял?» Гордей только и смог, что уверенно кивнуть. «Ну тогда погнали!» Пробормотал Фес. «А то к нам скоро гости пожалуют, а у нас еще не все готово. Нехорошо это». Выхватив меч, монах окутал его таким слоем духа, что тот засверкал зеленым светом настолько ярко, что тьма спряталась в дальних коридорах, боясь выглянуть из своего угла. Сделав шаг назад, Фес со всей силы вонзил меч прямо в центр обелиска. Гордей всем телом почувствовал дрожь земли, а откуда-то издалека раздался жуткий вой. Окутав свой меч своей силой духа, лишь легкой зеленой дымкой окружив его, Гордей дождался кивка монаха и рубанул обелиск, который уже почти потух. Меч прошел легко и настолько просто, что Гордей, не удержавшись, упал на землю. «Вот и все», — с облегчением сказал Фес. «Теперь новые демоны не смогут пройти в наш мир, а новый обелиск они еще не скоро смогут создать». «Откуда вы узнали про него?» — удивился Гордей. «Это не первая моя война против этой мерзости. Они всегда пытаются установить магический обелиск из крови. Найти его легко сканом, да и место понятно. Откуда они летят, значит, там и обелиск», — устало произнес Фес, присаживаясь на землю. «Жаль только, последняя это моя битва». «Почему?» — удивился Гордей. «Разве демоны не стали слабее без обелиска?» Закашлялся Фес. «Ну ты дал. Стали, вот только их там несколько тысяч, а ведь твои опытные демоны еще даже не вступали в бой. Так что новых не будет, и то хорошо. А с этими наши братья еще разберутся». «Так, может, к нашим пойдем?» — неуверенно спросил Гордей. «Нет уже наших», — мрачно ответил Фес. «Судя по тому, что я слышу, сюда уже мчатся демоны». Монах достал трубку и, чиркнув кресалом, закурил. Затянувшись, он устало выпустил дым, но, увидев, куда полетело облачко, тут же вскочил. «Ох же, старый дурак! Что случилось?» – удивился Гордей. «Эх, жаль, раньше об этом не подумал!» Не обращая внимания на Гордея, пребывая в своих мыслях, произнес монах. «Ладно, чего уж мучить голову!» Фес обернулся в сторону Гордея и, сняв сразу 5 амулетов с себя, протянул их ему. «Бери и сразу активируй. Тут раньше был старый проход. Мы его в свое время завалили, но, видать, демоны опять его разрыли. Именно по нему они сюда и попали. В общем, бежишь по вот этому проходу, потом сразу направо и 2 раза налево. Там увидишь подъем, по нему и беги. Если повезет, найдешь выход. Передашь весточку для наших, понял?» «Может, лучше вы?» – неуверенно сказал Гордей. «Или вместе?» «Ха, сюда, видимо, твоя знакомая идет», — усмехнулся Фес, глядя куда-то вглубь одного из проходов. «Мал ты еще против такого матерого демона выходить, так что главное — послание доставь». Видя, что Гордей все еще колеблется, монах прикрикнул. «А ну, бегом! Это приказ!» Гордей, нацепив амулеты, активировал их и, на прощание кивнув монаху, бросился в коридор, что указал Фес. «Благослови тебя Бог!» Услышал он последние слова монаха, исчезая в темноте. Один из амулетов Феса даровал ему видение в темноте. Закончив рассказ, отшельник в очередной раз откинулся спиной на свою лежанку и задумчиво посмотрел на небо. «А дальше что было?» Не выдержал затянувшейся паузы Янсен. «Ничего особенного», достав трубку и закуривая, ответил Гордей. «Вышел к нашим, все рассказал, а потом 5 лет еще вылавливали разбежавшихся по королевству демонов». «Если бы монах Фес и командир Владлен при помощи Гордея не уничтожили тот обелиск, то сейчас нашего королевства не было бы», — спокойно произнес Соренто. «Вы о них, кстати, слышали? Святой монах Фессилий своим ликом зрит со множества икон. Ну и рыцарский орден Владлена Нерушимого именно по имени того героя назвали награду». «Вы были знакомы с ними?» – ошарашенно вскрикнул сэр Рольд. «Дела давно минувших лет», – пыхнув трубкой, ответил Гордей. «Вы главное запомните, демон может быть спрятан в любом человеке».